Он теперь не котенок. Багира рядом с ним, малышка, красавец просто. И сейчас свалил узнавать, что же он приобрел. Типа побоялся наш мир порушить. Казематы огромного особняка. Обе девушки, парень с пошлыми шальными глазами и полуторатысячелетняя маленькая девочка с охранником-поваром собрались в одной камере, где ранее спала одна Надежда, расселись кто где и начали строить планы побега. Но, все было решено заранее, не добавить, не отнять. Любые попытки хоть что-то дополнить однозначно делали хуже. За разговорами наступил вечер, потом ночь. Все выдохлись, кроме Надежды. Она сразу после знакомства завалилась спать, и продрыхла часов пять, а проснулась ровно с закатом солнышка. «Ну что, все готовы?» — сходу спросила она. «Надюш, твой приятель тоже? Можем идти, я вроде пометила всех жильцов поместья, правда, как неизвестных, но среагировать теперь смогу быстро. Но главное, все эти жизни я вижу, к нам никто не подкрадется, идем». Маг смерти встала и направилась к выходу, но у двери камеры замерла и жалобно спросила у древнего охранника, а куда идти-то, может, ты впереди? Древний мужичок аккуратно протиснулся мимо девушки, загораживающий проход, и бодро потусил по коридору. Через пять минут блужданий по лестницам и коридорам, когда им пяток раз приходилось прятаться от прохожих, они подошли к дверям. Спасибо Наташиному таланту чувствовать жизни, у них всегда был запас времени. Первый этаж здания оказался на удивление красивым. Никакой кричащей олиповатости, все дорого, но строго. Картины на стенах в одинаковых рамах, дорогие ковры на полу в комнатах, мимо которых они проходили, коллекции оружия и чучел животных, в основном твари изнанки. Аккуратно открыв двери, они вышли в зимнюю свежесть. Было всего градусов 5 тепла, ужасный мороз. Кожа неподобающе одетых, а точнее, раздетых девушек, тут же покрылась мурашками. «Я чувствую тонкое место», — воскликнула маленькая девочка. «Нам туда». Старичок едва успел схватить существо, чуть ли не самое старое в мире, за шкирку. «Сойдешь с дороги, и хана», — объяснил он свое неподобающее поведение. «Только по дороге можно, она безопасна. Вот только, если кто-то навстречу попадется, то хана нам. Молитесь своим богам, чтобы получилось». Вся компания, чуть ли не бегом, рванула вперед по дороге. И бежали, пока не раздался возглас мелкой. «Все сюда, здесь тонкое место началось. Уходим на нулевку. Чтобы сделать мне проще, возьмитесь за руки. Портал открывать не хочу, так перекину». Дождавшись выполнения команды, девочка дотронулась до паренька, который оказался ближе всех, и вся команда провалилась на нулевой уровень. К их удивлению, хоть и ожидаемо, они оказались под куполом. Но изумило другое. Вся территория, насколько хватало глаз, была застроена бараками. «Господи, да их тут тысячи!» — воскликнула Наташа, в обалдении обводя видимое взглядом. «И половина из них скоро умрут. Похоже, щит тут только от монстров, а не от излучения изнанок. Самый дешевый. Вот только не говорите мне, что мы так и оставим всех этих людей». Глава 21. Нулевая изнанка на территории Свинякиных. Все ошарашенно обозревали застроенный бараками купол. Везде были люди, выполняющие непонятные действия. Как правило, одеты они были в изношенное до дыр тряпье. Грязные, уставшие лица, глаза полные безразличия к собственной судьбе дополняли неприглядную картину. «Мне кажется, через центр лучше не идти», — подала голос малявка. «Хоть на нас и не обращают внимания, не факт, что так будет вечно. Предлагаю дойти до границы купола. Там народу минимальное количество, и идти вдоль границы». «Одобряю», — ответила Коброва. «Только как нам выйти точно на дорогу с той стороны? По кругу мы направление не сохраним, а поднимемся на газон, и здравствуй, сон. Я почувствую нужное место, не переживай, дорогая». «Я все-таки не пальцем деланная», — усмехнулась малая. «Опытнее себя человек 10 могу назвать, и это на весь мир. Идем». «Вы серьезно?» — опешила маг смерти. «А все эти люди, мы их так и оставим? Они же умрут, человек 5 уже сегодня, все когда-нибудь умрут, госпожа», ласковым голосом заговорил наш старенький проводник. «Эти люди ничем не отличаются от остальных, но при этом наших текущих сил явно не хватит на борьбу с армией и родовой магией Свинякина. Мы просто умрем вместе с этими бедолагами, а вот спасшись, мы сможем вернуться армией и спасти всех остальных». «Да, ты прав», — грустно согласилась с доводами девушка, «но мы вернемся обязательно, так? По дороге договорите, милые красавицы». В лес молодой пленник. «А то стоим, как столбы на самом виду. А ведь здесь наверняка есть охрана. Все дружно развернулись и пошли к границе купола. Все 5 минут, что они шли, на них никто так и не обратил внимания. Было ощущение, что все здесь просто зомбированы. Дорога до другой стороны купола заняла почти 1,5 часа, но до нужной точки они не дошли. Так, вдруг посерьезнела девочка. Мы вышли с территории нашего пленителя. Теперь нам предстоит углубиться в эти барачные джунгли. Будем надеяться, что нас и здесь никто не заметит. Тонкое место найти надо, за территорией этого урода. И они углубились в извилистые тонкие улочки. Людям, живущим здесь, повезло. Температура воздуха была порядка 25 градусов, хоть какой-то комфорт. На них так никто и не обратил внимания, и, дождавшись радостного есть от малявки, дисциплинированно взялись за руки. Спустя долю секунды они стояли посреди проезжей части, а какой-то несчастный водитель на древнем грузовике, воняющем солярой, пытался их объехать. Ему это удалось, жуткий скрип колодок прекратился, и машина встала, покачнувшись на рессорах. Из кабины вывалился злой как черт мужик, неся в руках монтировку. Он был низенький и худой, но с бычьей шеей, очень непропорционально смотревшись при этом. Выручала его осанка, которую никто не видел даже у монарших особ. С ней он не выглядел странно, но чертовски достойно. Вырехнулись совсем, с непонятным акцентом заорал он. Под колеса бросаться, а если бы у меня реакции не хватило, дети Ишака, ты как обращаешься к леди? Свысока спросила Надежда, и добила. Смерть, чё это смерть? Возмутился смуглый водитель. Я барон, чистокровный барон Филодендронов, рад знакомству. Я княжна Орланова, представилась Наталья, а это графиня Коброва. Скажи, барон, у тебя нет мобилета? Я не взял его сегодня, забыл. Смутившись, откровенно соврал парень. А может, ты нас подвезешь? Бархатным голоском поинтересовалась Коброва. Только у нас денег нет. Почту за честь. Тут же подорвался парень и моментально покраснел. Только у меня в кабине всего одно место. Остальным в кузове ехать придется. Это не проблема, усмехнулась девушка. Вот, девочку к себе подсади, а мы в кабине поедем. Спасибо тебе, барон. Мы наградим тебя, только не сразу, а как домой доберемся. Ваша улыбка, сударыня, лучшая награда для меня. Еще больше выпрямился парень, аж запрокинув голову так, что нос смотрел в небо. Лови аванс, оскалила острые зубки Надежда. Но ты же понимаешь, что вы, сударыня, замахал руками парень с зажатой в одной из них монтировкой. Выглядело это настолько комично, что теперь засмеялись все. Водитель сначала не понял, но вскоре увидел, куда направлены все взгляды, покраснел еще больше и, спрятав монтировку за спину, натужно рассмеялся. Простите, эмоции, слишком вы меня напугали и разозлили, появившись из ниоткуда, а кровь-то горячая. Чуть грузовик, кормильца своего, в забор не впечатал, вас спасая. Он указал на огромный каменный забор, возле которого все стояли, и это тут же отрезвило всех. Они еще не скрылись, а стоят тут, лясы чешут. Вся компания, кроме девчонки, запрыгнули в кузов, разместившись прямо на неожиданно чистом полу. Вскоре автомобиль, натужно ревя и чихая клубами черного вонючего дыма, тронулся вверх по улице. Проснулся я неприлично рано, не спалось. Горизонт только покраснел, объявляя о рождении нового дня. Быстро устроив себе водные и прочие утренние процедуры, спустился в столовую и, к своему удивлению, увидел там Сергеевича, разговаривающего по мобилету. Он знаком показал мне подождать, и я отправился делать себе кофе. Слуги еще спали, но с варкой кофе я дружил еще с прошлого мира, и в этом оставаясь ярым его поклонником. Интересно, тотем кофе, наверное, очень мощен, судя по количеству почитателей этого волшебного напитка. Только я сел за стол, поставив перед собой чашечку ароматного напитка, как напротив уселся старый. Новостей все еще нет, грустно сказал он. Я сообщил Львовичу о вводных данных по Свингикину, он начал копать в ту сторону. Но, род на Кубани слишком влиятельный, к ним на хромой козе не подъедешь, основания нужны железобетонные. Вздук меня накрыло предчувствие чего-то замечательного, радостного, волшебного. Я с подозрением уставился на чашку с кофе. Неужели кто-то из поваров хранил там какой-то наркотик? Хорошо хоть, лишь пару глотков сделал, узнаю, сгною в тюрьме. Только наркоманов мне в доме не хватало. Мысли прервал звонок мобилета. Я достал его, номер был незнакомым. Поднял трубку, а с той стороны на меня посыпался голос Надежды. Ой, «Прости, что разбудили», – зачастила она. «Перезвони на этот номер». Я у студента трубку стрельнула, денег с собой ноль. «Все, целую, обнимаю, жду звонка». Звонок прервался, а я тут же перезвонил, включив громкую связь под удивленно одобрительным взглядом Прокречета. «Где вы сейчас?» – сходу уточнил я. «Остальное позже, это самое важное. Мы у амбаров городских, на попутке добрались, Сергеевич». Услышав это, тут же схватил свой аппарат и начал тыкать в экран. «Вот, надеемся на твою, точнее, вашу помощь. Если что, нас здесь пятеро, одной машины не хватит. А, я не сказала главное, нас похитил Свинякин, и у него на нулевой изнанке несколько тысяч зомбированных рабов. Ой, нам тебе столько нужно рассказать, ты не поверишь». Сергеевич, во время этой пламенной речи что-то конспектировал в мобилете, явно готовя сообщение. Судя по всему, разговаривать он не решился, дабы не упустить ничего важного за разговором. А любимая продолжала: «Еще там тюрьма настоящая, под особняком. И там псих один остался, от заключения свихнулся. Остальные со мной. Еще нашли душу в камень заключенную, ее на перерождение отправить надо, я ему обещала, он нам помог темницу покинуть. Жалко дядечку очень. Наташа тут тебе привет передает». «Так, девочки», дописав и отправив сообщение, включился в разговор Антон Сергеевич. «Стоим там и не отсвечиваем. Сейчас за вами приедут две машины, черные. Пароль». «Стоп, ты не на громкой?» «На громкой», — недоуменно отозвалась Надежда. «А что? Ах, да, пароли же, явки, секретность». «Выключила, слушаю одна. Короче, те, кто приедут на автомобилях, скажут: луна восходит, а ты должна ответить: зато солнце опускается. Поняла? Не вздумай повторять», — перебил старый девушку, которая решила доказать, что все поняла, воспроизведя шифры. «Еще, в вашей команде есть хоть один человек, что ставит щиты? Ставьте на полную катушку, и плевать, если их будет видно. Хоть из камня сотворите, машины приедут, уберете. Все поняла, родная». Каброва довольно испугана, видимо проникшись серьезностью тона старика, подтвердила и оборвала связь. А Сергеевич расслабленно откинулся на спинку кресла, повернув голову ко мне. «Нам повезло. Всего час назад владыка сообщил мне, кто закончил дела и едет сюда. Сейчас он в Краснодаре, лучше не придумаешь. Я поручил девушек ему, он согласился забрать их и присмотреть. Теперь Львович, надо его сюда вызывать, примерно вместе с девчатами приедет. Пусть все показания снимет, а дальше этому хряку будет не отвертеться. Похищение княжны и графини, рабовладелец к тому же, этого хватит, чтобы его в порошок стереть. Уж я позабочусь». «Спасибо, Сергеевич», — искренне сказал я. «И что бы я без тебя делал? Давно стал бы отбросом общества», — непривычно серьезно ответил старик. «И 100 раз пожалел бы, что не можешь умереть, ибо твой личный фарт тебе этого не позволил бы». «Ну, это точно нет», — возмутился я. «Я не только выживать умею, просто делегирование полномочий — моя стезя, уж не обижайся. Пришлось бы самому крутиться, хотя да, таких связей, как у тебя, у меня пока нет, но это пока». «Но-но», — раздухарился, усмехнулся дед. «Связи в нашем мире чуть ли не самое главное. Но ты прав, ты справился бы. Набил шишек, потерял денег, но проблемы решил бы. Я не сомневаюсь, просто поддеть тебя захотелось». Через 2 часа в дверь стремительной походкой зашел Алексей Львович, этот неприметный серый мужчина. Под его правым глазом наливалось фиолетовое пятно фингала. На наш молчаливый вопрос он пожал плечами и сказал: «Да, спросонья так спешил после ваших новостей, что поскользнулся на тапке в спальне и впечатался глазом в ручку двери. Но всем буду говорить, что задерживал крутого преступника. Главное, вы меня не сдайте, честность допустима только меж друзей. Где свидетели и потерпевшие? Чай, кофе?» — проявил учтивость старый. «Или еще чего? Пожрать бы», — грустно сказал следователь. «Торопился так, что даже бутерброд с кухни захватить забыл, а ведь были. Есть хочется». Настало время смущаться Сергеевичу. «Как бы, кухарок до сих пор нет. А где тут что? Я просто не в курсе. Кофе нам показывали, турку тоже. А вот», — договорить ему не дали близняшки, эффективно появившиеся в самый разгар оправдательной речи. Старик тут же расцвел и выдал: «Долго спите, красавицы? Нам бы чаю, да с бутербродиками. И побольше, оголодали все». Девушки хихикнули, но ровно через минуту стол украшали с десяток видов бутербродов с мясом, рыбой, сыром и чем-то еще, а в центре стола исходил паром самовар. Они что, тоже колдуньи? Кстати, самоваров я тут раньше не видел, и даже не задумывался, откуда берется кипяток для чая. Зря вы о нас так плохо, под конец выдала Сергеевичу одна из возлюбленных Коляна. Мы уже в полевой кухне бойцам еду приготовили, самовар, вот, согрели. Просто их сиятельство, да и вы тоже, обычно зело позже вставать изволите, вот мы и с непривычки. Приятного аппетита. Мы дружно принялись уничтожать угощение. К моему удивлению, аппетит уже снова брал свое, и я вгрызался в колбасу, радуясь, что снова чувствую вкус пищи. Под самый конец трапезы раздался шелест шин по гравию. Первым среагировал следователь. Он, отбросив недоеденный бутерброд, вскочил со словами: «Наконец-то! Приехали мои подозрепотерпевшие. Простите, друзья, но в машине сейчас скучают ментатор, менталист и психолог. Допрос, то есть опрос, будет сильно официальным. Еще и с применением систем записи изображения и звука, а также детектора лжи. Такую фигуру просто так не свалить, он слишком богат и в состоянии нанять себе армию адвокатов, которые разбомбят обвинение в пух и прах при даже крохотной ошибке с нашей стороны». Львович, усмехнулся старый, мы даже за всеми шестью конечностями, да потом ты их посчитаешь, дело в другом, дай девчатам хоть каплю в себя прийти, ополоснуться, макияж там, позавтракать, опять же, договорились, ты прав, покаянно кивнул головой следок, садясь обратно и хватая недоеденный бутерброд, идите, встречайте своих красавиц. Все это я дослушивал на бегу, направляясь в сторону входа, и встретил девчат прямо в дверях, подхватил обеих, закружил, подспудно удивляясь, что относительно легко поднял обеих. Вроде и заниматься физподготовкой особого времени не было, но постоянные нагрузки, похоже, закалили тело. Они мне что-то дружно ворковали на ушко, но я не слышал, млея и кайфуя от навалившейся на меня радости и нежности. А потом просто занес их в дверь, заметив за их спинами владыку, молодого, очень неопрятного паренька, древнего, такого же заросшего старика и девочку-подростка. Опомнившись, я повернулся к девушкам. «Рад, что с вами все хорошо», — сказал я им. «Представьте меня нашим гостям». «Ой, точно», — Наташа прикрыла рот ладошкой. «Прошу прощения, это Андрей, наш жених, а эти ребята — наши сокамерники». «Уф», — противно звучит, но так и есть. «Самая младшая с виду, и самая старшая, наверное, в мире, Евдокия. Она сильнейший универсал». Я слушал любимую девушку, переставая вникать в то, что она говорит. Я любовался ее мимикой и горящими глазами, и чувствовал, как грудь затопляет нежность и счастье. Наступила тишина, и я понял, что все чего-то от меня ждут. «Так, мы познакомились, следовательно. Добро пожаловать в мой скромный дом», — сказал я всем. «Добро пожаловать. Сначала поесть или в душ?» «Ой, хорош», — хмыкнула девочка. «Для поклонника мангуста у тебя очень даже неплохой особняк, причем свежепостроенный. Кстати, чувствуется рука рода Бобровых. Хотя, давно в мире не была, могу и напутать. И я бы начала с ванной. Пол царства за тару с горячей водой, в которую можно залезть. В идеале, еще и нырнуть. И мочилки всякие, благовония там». Собственно, все потребовали ванную. Спасибо Семену. Дом был закончен, и гостевых комнат хватало. Слуги споро увели всех, каждого в свою спальню. А ко мне подошел Сергеевич. «Слушай внимательно», — начал он с таким серьезным видом, что я моментально проникся. «Слыхал я легенды про одну магичку по имени Евдокия, которая выглядит, как маленькая девочка. Если это и правда она, нас ждут невероятные проблемы однозначно. Тут и владыка не поможет». Глава 22. «Проблемы какого рода?» – осторожно спросил я у старика. «К чему хоть готовиться? А тут никто угадать не сможет. Эта девочка была мощнейшим универсалом своего времени. Повторюсь, то, что я говорю, лишь легенды, слишком давно это было. Но она преодолела 10-й уровень силы и стала полубогиней. Но ей не понравилось, и она решила стать человеком. Вот только божественные способности почти никуда не делись. А еще после этого она стала чудить, ну, по людским меркам». «Чудить?» – удивился я. «Это как?» «Насколько я помню, она себе ни в чем никогда не отказывала. И, если ей что-то взбрело в голову, она это реализует, какие бы последствия это ни принесло». Говорят, однажды она загорала на пляже, и ей стало слишком жарко. Она создала волну, которая вышла на пляж и охладила ее. Все бы ничего, но она была далеко от кромки моря, и потоком воды смыло кучу людей из тех, кто был ближе к берегу моря, погибло человек 50. Таких примеров по мелочи знаю множество. Это как страшные сказки для детей были. Кстати, при отказе вступить в пантеон богов, она потеряла море способностей, но получила власть над любой магией. Но это опять же просто легенды. Понятно, долго протянул я, а на вид очень адекватная девочка, которая, почему-то, знает слишком много. Но, главное, мне показалось, что она с девчатами сдружилась. Может, ее деструктивная сила будет обходить их стороной, ну и нас заодно. Проблема в том, что она действительно добрая. Очередная страшилка, он сильно приблизил свою голову к моей, чтобы лишнее не услышали. Она лечила нищих, бесплатно, и однажды к ней принесли умирающую рожающую женщину. Ее собственных сил не хватало, случай был очень тяжелый, и она потянула магическую энергию отовсюду вокруг себя. Тогда погибло 4 мага лечения и 1 маг жизни. Правда, женщина родила девочку, и сама выжила. Она просто не думает о том, какие последствия у ее решений. Мне кажется, образ подростка как раз соответствует ее менталитету. Договорить нам не дали, раздались шаги на лестнице и показались тощие детские ноги. Через пару секунд появилась их обладательница, та самая, которую мы и обсуждали. «Сплетничайте», — тихонько спросила она. «Сын Кречета, я уже не та, кем пугают детей. У меня было время подумать, поверь, да не смотри на меня, как на Фредди Крюгера. Не знаю, кто это из твоей памяти. Да, не исключаю, что я опять сделаю, а после подумаю, но я тренировалась. Долгие годы тренировалась сначала думать. Мне кажется, у меня получится. И кстати, твои истории правдивы, все так и было. Но я не желала никому зла. Прошу прощения, госпожа», склонился в глубоком поклоне Сергеевич, немало меня удивив этим поступком. «Я просто пытался рассказать о вас то, что считал достоверным, дабы Андрей знал о вас хоть что-то». «Благодарю», — ответно поклонилась девочка. «А не вижу негатива в твоей душе, когда ты говоришь обо мне. Это радует, но вижу опасения, и они оправданы. Андрей, благодарю за гостеприимство. Не стоит благодарностей», — поклонился я. «Стол уже накрыли, приглашаю вас трапезничать. Я знакома с современным языком, юноша», — внезапно, совсем по-детски, хихикнула бывшая полубогиня. «Потому прекрасно знаю слова есть, кушать и даже жрать. И да, я голодна, спасибо». За столом оживленно беседовали, не приступая пока к еде, владыка и обе дриады. Я представил девушек друг другу и уселся рядом с Айвой. Вскоре потянулись и остальные, а я исправно знакомил всех со всеми. Где-то под Краснодаром, огромный особняк, обнесенный высоченной каменной стеной. Тучный мужчина сидел в кресле, держась за сердце. Вокруг него хлопотал его преданный слуга, маг здоровья. «Как, борясь с отдышкой, тихо прохрипел хозяин огромного дома, как такое могло случиться? Это нехорошо, совсем нехорошо, даже катастрофично. Скажи, как им это удалось? Это же невозможно, против моей магии нет противоядия, она же божественная, а боги в дела других родов не лезут же». «Да, не лезут». Здоровый румянец возвращался на щеки, отдышка уменьшалась на глазах, речь становилась внятной. «Не могу знать, господин», — отозвался лекарь, вымотанный до нельзя. «Вам бы с тотемом своим поговорить, и еще поберечься бы вам, вес бы немного сбросить, у меня есть знакомые, а то сердечко рано или поздно вылечить не смогу, да и пить бы поменьше». «Заткнись, старик», — вспылил пациент, — «делай свое дело, хотя стой, не делай, мне уже нормально, коньячку мне подай, вон того, с третьей бутылки справа». Но, начал было лекарь, но был перебит. «Делай, что велю, а потом позови Александра». Врач беспрекословно подал хозяину снифтер и вышел из кабинета. Через минуту без стука вошел мужчина лет 50, с абсолютно лысой головой и довольно крепким телосложением. «Звали, господин?» – без подобострастия спросил он. «Хоть ты мне можешь рассказать, как произошло, что мои пленники сбежали, исчезли, растворились. Следствие еще не закончено. Как они выбрались из цокольного этажа, мы до сих пор не понимаем. Все ваши ловушки на месте и активны, а вот дальнейший их путь мы отследили. Они, не скрываясь, прошли по подъездной дороге, там ушли на нулевую изнанку, также не скрываясь, прошли ее насквозь и вышли на лицо за пределами усадьбы. Судя по всему, там их подобрало какое-то транспортное средство. «Это катастрофа», — прошептал мужчина, залпом допивая коньяк, чего себе никогда раньше не позволял. Это значит, что они еще и увидели нашу плантацию. Так, рабов убрать, как готовых, так и идущих по пути. Мне плевать, куда, хоть рядом с куполом прикопай, хоть на рудники продай кому угодно, но к вечеру нулевка должна быть пустой. А это мясо, да, мясо, мы еще насобираем. Никогда не переведутся те, кто верит, что смогут выиграть в казино, или что умрет незнакомый родственник и оставит им миллион. Никогда, это основа людского примитивизма. Да, основа. Но, господин, удивился Александр, там 2000 душ. За 10 часов такого не провернуть, это физически невозможно. Придумай что угодно, ты мой главный безопасник. Пусть каждый себе сам могилу копает, магов своих привлеки, пусть они копают, отправь наизнанку ниже, пусть у тварей пир будет. В общем, до вечера, понял? Да, до вечера. И еще, дорогой мой, напряги всех полицаев купленных, пусть выяснит, где эти сучки сейчас находятся, и найди мне Кошкину. Да, господин, поклонился лысый. Разрешите исполнять, иди уже, махнул хозяин пухлой рукой. Хотя стой, вон видишь третью справа бутылочку, плескани ко мне, усадьба Мангустовых. Когда голод был утолен, и, несмотря на утро, поднято несколько тостов, Евдокия отозвала в сторонку Надежду. Девушка, на правах почти хозяйки, отвела маленькую гостью в кабинет и предложила вина. Получив согласие, налила два бокала из личной коллекции Андрея. Усевшись напротив девочки, вопросительно посмотрела на нее. «Даже не знаю, с чего начать», — честно призналась девочка. «В двух словах, я хочу отомстить Свинякину. Очень хочу». «Мы тоже», — одобряюще улыбнулась Каброва. «И у нас есть прокречить со связями и сильнейший маг Кубани, владыка. Так что, думаю, мы сделаем это. Я не хочу передавать его государству», — сложила руки на едва намечающейся груди малявка. «Я хочу его уничтожить максимально унизительным способом. Но мне нужна помощь. Я разделяю твои чувства», — тихо сказала девушка. «И готова помочь чем угодно. Но ты на голову сильнее меня, да и связи у меня так себе. Может, тебе надо было Антона Сергеевича позвать на разговор? Помочь в данном вопросе мне сможешь только ты. Я долгие годы, находясь в плену, пыталась разобраться в магии этого урода, и так и не преуспела. А, не поняв ее и не получив защиту, нападать на него – форменное самоубийство. Ну, я-то тем более не пойму эту его магию», – удивилась Каброва. «Но у тебя есть амулет, который эту защиту, как минимум, нивелировать может. Я бы попыталась разобраться в его устройстве, если позволишь. Но, должна предупредить», девушка запнулась, явно подбирая слова, но вскоре сказала прямо: «высока вероятность того, что при этом душа моего друга погибнет, не отправится на перерождение, а именно развоплотится, понимаешь?» Надя, которая уже протягивала мерцающий камушек, в испуге сжала кулак и отдернула руку, и тут же услышала голос в голове: «Я согласен, отдай меня ей, месть, но, ты же погибнешь», мысленно обратилась девушка к душе, заключенной в артефакте. «Девочка, ты моя маленькая», отозвалась душа из камня, «ты не представляешь, насколько мне на себя срать, я убил себя, чтобы моя доченька жила, но меня обманули, и теперь я с удовольствием, с невероятным кайфом убью себя еще раз, дабы восстановить справедливость и покарать род, который убил мой. Для меня это будет счастье. Но, может, есть другой путь?» Чуть ли не плача, спросила Надя. «Может быть, ты знаешь, как обойти защиту и просто дашь информацию. Умирать окончательно это неправильно, так нечестно». Хаем, вдруг совсем уже не пафосно, а задумчиво, протянул призрак амулета. «Вообще-то да, знаю. И, кстати, это неплохая идея. Погоди, дай подумать. То есть ты против?» Спокойно поинтересовалась девочка, отвлекая меня от разговора с душой. «Я пойму, договор между вами. Подожди, пожалуйста, я разговариваю с ним. Он просил сначала отдать его тебе немедленно, теперь просит подождать». «Да я слышала ваш разговор», — поморщилась малявка. «И ты молодец, на самом деле. Я про тебя лично. Просто это ты обещала после смерти в обмен на помощь в побеге. Если он решит, что готов пожертвовать собой, и другого выбора не останется, позволишь ли ты этому случиться?» «Я исполню любое его желание», — твердо сказала розово-волосая девушка. «Но до последнего буду искать хороший выход из ситуации». «А ты мне нравишься», — вдруг улыбнулась древняя волшебница. «У тебя есть воля, сила и достоинство. Редкость в любом мире и в любые времена. Мангустов, Похоже, магнит для подобных редчайших самородков. Хорошо, ждем. Девушки молча подцеживали великолепное вино, молча, ожидая решений заключенной в камень древней души. И, наконец, дождались. «Я решил», — сказал призрак. Наталья рассказывала о своих злоключениях уже с полчаса. Рассказала, как очнулась в камере, что происходило потом, об их победе, попросила наградить тощего человечка с бычьей шеей и грузовиком. Я немедленно отдал распоряжение. Поведала, как их встретил владыка, и как они шугались до этого каждой тени, опасаясь нового пленения. Но наш разговор прервал довольный возглас. «А ты вырос, мальчик мой!» Я обернулся, позади меня стоял Макс, неведомый демиург и маг из другого мира. Все в том же черном со звездами халате, который он называл мантией в несуразной челме. «Привет, Макс!» — обрадовался я. «Ты в последний раз слишком быстро пропал, даже не попрощались. Рад тебя видеть. Надеюсь, ты не на 5 минут? Как ты вообще мог такое обо мне подумать?» — возмутился он. «Я здесь на целых 12, и потому давай не тратить время на болтовню. Я, как бы, по делу. Тут один мой знакомый собрался погибнуть смертью храбрых. Дурачок, где твоя девушка?» «Такая», — он воспроизвел руками силуэт гитары и добавил. «С розовыми волосами, в кабинете, немного растерялся я. А что происходит?» «А, забей», — фраза из моего прошлого мира отозвался великий маг. «Лучше проводи меня в этот ваш кабинет». Я вскочил и пошел к двери. Все, находящиеся в столовой, с огромным удивлением наблюдали за моим гостем, все разговоры стихли. Открыв дверь в кабинет, я обнаружил Надю с Евдокией, в траурном молчании поглощавших хорошее вино. Полупустая бутылка которого стояла посреди стола, а рядом лежал красивый ярко-синий камень размером с вишню, по которому пробегали яркие всполохи и искры белого цвета. Макс тут же устремился к камню, схватил его в руку и тихонько сказал: «Ты чего это удумал, балбес? Лет много, ума мало. Маленькая магичка, которая легко уничтожила бы все в радиусе, да я даже представить боюсь, в каком», вскочила, но тут же села обратно, явно озадаченная. «Это что?» — аккуратно спросила она у меня. «Это точно не человек. Что происходит, Андрей?» «Это мой друг, демиург минимум одного мира», — представил я гостя. «Он не с нашей земли, у нас он проездом на 12 минут, и ему что-то понадобилось от какого-то знакомого. Судя по всему, это вот тот самый ваш красивый камушек. Если он ему навредит», — совсем тихо прорычала малявка, — «то я его уничтожу. Точнее, попытаюсь. Он сильнее меня, но уязвимые места есть у всех, и я их найду. Ты слышал?» «Конечно, уважаемая», не отвлекаясь от разглядывания камня, отозвался Макс. «Последнее, что мне нужно, это навредить ему. Я пришел его спасти. Мы общались когда-то. Мне очень жаль, что для него все так вышло. Я не почувствовал его смерть, зато заметил текущее желание умереть. Погодите пару минут, мы договорим». В кабинете установилась гнетущая тишина. По взгляду девушек я понял, что они сильно напряжены. Надя так вообще не сводила подозрительного взгляда с Макса, а Евдокия его явно опасалась. Наконец, гость отморозился и с поклоном передал камушек Кобровой. «Мы договорились», — сказал он весело. «Весь протокол действий он уже знает, расскажет. Имха — это лучшее решение. Никто из хороших не пострадает, плохие понесут заслуженное наказание. Возможен, конечно, сопутствующий урон, но это уже ваши проблемы. Так, у вас пахнет волшебным вином. Угостите, у меня еще 6 минут на пребывание в вашем мире». Я тут же подорвался, направляясь к бару. Взяв еще одну бутылку такого же вина и пару бокалов, вернулся к столу. Бутылку я торжественно вручил Максу. «Это лучшее вино с моих виноградников», честно сказал я. «Дарю. Вот попробуй». Я разлил начатую бутылку по всем стаканам, пополнив полупустые стаканы девушек. Все подняли бокалы и, не чокаясь, пригубили. Каждый из нас думал об одном и том же, отдавая дань уважения герою, пожертвовавшему собой. «Достойно», — кивнул пришлый маг. «Благодарю за дар, вино великолепно. Но, за сим позвольте откланяться, мое время вышло». И он исчез с тихим хлопком. Мы переглянулись, и я спросил с легким сомнением: «Девушки, есть что-то, что мне нужно знать?» «Наверное, да», — задумчиво протянула Евдокия детским голоском. «Дело в том, что сбежать нам помог артефакт, и в нем находится, причем до сих пор, живая душа. Он там замурован, понимаешь?» Дальше она минут 10 пересказывала мне историю знакомства с тем мужчиной, историю его семьи, про бесполезную, как оказалось, жертву ради своей дочки, и закончила историей спасения, которую я уже слышал от Наташи, но совершенно в другом контексте. После последовала история об общении с душой, заключенной в артефакте, о ловушках сна божественного уровня. Я уже почти разобрался с проблемой, как услышал внутри своей головы незнакомый голос. «Ни Либи, ни Нинк, ни Кати». Мужской усталый голос. И он сказал: «Твой друг Андрей подсказал мне шикарную идею, но она сложна в реализации. Ты поможешь мне?» Глава 23. «Твой друг Андрей подсказал мне шикарную идею, но она сложна в реализации. Ты поможешь мне?» — спросил у меня в голове незнакомый, но довольно приятный бархатистый мужской голос. «Ты тот, кто находится в камне», — решил уточнить я. «А ты тот, кто невероятно догадлив», — как-то устало пошутила душа из камня. «Да, это именно я, и мне требуется твоя помощь. Чем могу?» — твердо сказал я, — «тем помогу. Рассказывай. Нужно найти ученого, который объединит мою оболочку с макром. И нужен сам макр, минимум 5-го уровня. Я понимаю, что прошу почти невозможного, ну, или хотя бы десяток макров 4-го уровня. Но работа будет посложнее. У меня есть такой макр», — ответил я, нащупывая в кармане прощальный подарок правнука. «И ученые в наличии. Технические подсказки, что именно необходимо, есть. Да особо и подсказывать нечего», — вздохнул голос. «Нужно реализовать энергетический мост от макро ко мне, как к любому устройству, почти как к фонарику. Простейшая задача для тех, кто разбирается. Мы идем с тобой», — тут же поставила меня в известность девочка. «Я этот артефакт из поля зрения не выпущу, даже и не думай. Он единственный шанс поквитаться с нашим обидчиком. А даже как?» — обратился я к камню. «Ты что, супероружие? Круче. Теоретически, я могу стать щитом от божественной магии рода Свинякиных. Как маг он не особо силен, хотя менталист он неплохой, остальное – туфта. Но его личная гвардия сильна, и мощных магов там хватает. А еще, у него огромная коллекция артефактов, и их пробить сложно будет. Но это уже сами решайте, как прийти и арестовать. Сразу скажу, я хочу его смерти. Ты мне можешь не поверить, но я тоже», — кровожадно усмехнулся я. «Он обязательно погибнет в процессе задержания, как мне кажется». Действительно, обе девушки хвостиком пошли за мной, когда я отправился в корпус к научникам, и категорически отказались уходить после постановки задачи молодому парню, который сообщил, что легко подключит артефакт к моему макру 6-го уровня. Они весь процесс стояли у него над душой, с нежностью приняв небольшую шкатулку, в которую запаковали камень с макром и нужными схемами из растительных макров. С новым артефактом мы вернулись в дом. Прямо на пороге нас встретили Антон Сергеевич и Владыка. «Так, судя по всему, у вас есть новости, планы подобные?» — обратился старик почему-то к малявке. «Пойдем пообщаемся». Мы всей толпой поднялись в кабинет и расселись кто где. Я на правах хозяина разлил всем по бокалу лучшего своего вина. Все взяли посуду, но пить не спешили. «Вино – это хорошо», — озвучил общую позицию старик. «Но я так понимаю, нас ждет битва, потому предлагаю отставить стаканы до нашего возвращения. Андрей, рассказывай». Ну и я рассказал все, что знал. Следом подключились Надя с Наташей и Евдокией. Их информация была более важной и интересной. На моменте о 2500 людей, превращенных в зомби, Владыка встрепенулся и сказал: «Я думал, у нас больше времени. Их по-любому попытаются уничтожить. Теперь придется спешить, жалко смертных. Моя команда уже готова, ждет приказа на выдвижение. Ваш артефакт точно сработает, не хотелось бы погибнуть и людей потерять, о магии Свинякиных наслышан, и пока ее никто перебороть не мог. Владислав утверждает, что сможет оградить всех, на кого укажут, от божественной магии сна», — сказала Надежда. «До 40 человек он точно сможет защищать. Понимаю, что это немного, но мы сможем взять качеством, а не количеством. Исходя из этого числа и нужно формировать команду. И, если я правильно поняла, начинать нам нужно с изнанки». «Да, девочка», — грустно сказал старик. «И нам явно необходимо спешить. Такие преступления крайне не приветствуются у нас в стране. И я почти уверен, что хозяин огромного барака рабов уже в курсе, что мы в курсе. Как вы думаете, что он сделает прежде всего?» «Правильно, избавиться от улик. И встретим мы там лишь пустые бараки. Людей в лучшем случае продадут на другие подпольные рабские рудники, в худшем – похоронят прямо возле купола снаружи, причем так, что мы никогда их не найдем. «Так надо срочно идти туда», — воскликнула Наталья. «Так же нельзя, там больше 2000 человек, явно под каким-то воздействием. Они, мне кажется, даже себя не осознают. Их нужно срочно спасать, милая», — ответил девушке Сергеевич. «Спешка нужна только в охоте на блох. Сейчас утро, уничтожать их, зная неповоротливость нашей системы правосудия, будут ближе к вечеру. Да и непростое это дело, убить 2000. Это не парочке горло перерезать и прикопать на пустыре. Подготовительные работы понадобятся, так что времени немного, но оно есть». Дальше были звонки по мобилетам, обсуждение тактики и стратегии. Заняло это почти целый час. Наконец, в дверь тихонько поскреблись. После дозволения войти, ввалился Колян, бережно неся кучу свитков перемещения. «Я уже знал, как они выглядят. Можем отправляться», аккуратно принимая бумаги, сказал Антон Сергеевич. «Две команды нас уже ждут. Спроси у своего друга из камня, он нас точно защитит. О магии Свинякиных ходят легенды, потому он и неприкасаемый. Из дома он не выходит, а проникнуть к нему невозможно». «Точно, точно», — проворчал голос в голове. «Что дрейфите-то? Я больше всех из вас заинтересован в месте, ты же знаешь ситуацию. Вот от прямых его атак могу и не справиться, а ловушки точно все пройдете, даже не переживай. А атаки, магия смерти, к примеру, намного сильнее. Он по площадям плохо работает. А сон, всего лишь сон, люди проснутся. Это не превратит человека в головешку магии огня, полегче». «Точно», — вместо меня ответила Евдокия. «Ловушки на нас действовать не будут. Интересно, она слышит наш разговор или считывает у меня из мозга?» «Второе», — тут же откликнулась маленькая девочка. «Ты слишком громко думаешь, уж не знаю, почему. Я тебя слышу постоянно. Вернемся, поучу тебя. Вот же, мне же дали защиту от ментала, и я ее постоянно использую. Как она умудряется читать меня?» «Да легко», — по-взрослому усмехнулась малая. «Говорю же, думаешь громко. А эти защиты спасут от магии разума максимум до 6 уровня. Так что, если выгорит, в благодарность возьму тебя в ученики. Ненадолго. Благодарю», — поклонился я. «Это будет честью для меня». «Так, хватит болтать», — молодо вскочил владыка. «Выдвигаемся. Где-то под Краснодаром огромный особняк, обнесенный высоченной каменной стеной. Огромный грузный мужчина сидел в любимом кресле любимого кабинета. В руках он привычно баюкал снифтер с дорогим крепким напитком. Все пошло наперекосяк. Маг смерти сбежала, Кошкина ему не досталось. Теперь еще и терпеть огромные убытки от уничтожения его стада. А ведь обработка каждого экземпляра обходилась ему чуть ли не в 200 рублей в день. Плюс еда, плюс закупочная стоимость, плюс выплата неустойки за срыв поставок. Да, он может позволить себе такие потери, жизнь дороже, но все это сильно портило мужчине настроение. А еще этот маленький говнюк опять выжил, вернувшись с ловушки, с которой вернуться просто невозможно. Опять траты. Этот мангуст, как ресничка в глазу, мешает и достать не выходит. Сука, даже с чужой помощью. Резкий стук в дверь чуть не заставил выпрыгнуть из любимого кресла. Так к нему еще ни разу не ломились. Сердце защемило от нехороших предчувствий. Сколько на него уже свалилось говна. Все пошло по пизвезде. И началось это, когда он связался с этим Мангустовым. Ведь все хорошо же было. Да, нервно рявкнул тучный мужчина, готовясь к худшему. И ожидания оправдались. В дверь ввалился его главный по обороне, лысый мощный мужчина. Лицо было бледным, а на лысине сверкали капельки пота. «Шеф, у нас проникновение наизнанку», — дрожащим голосом начал он. «Группа высокоуровневых магов, наши бойцы кончились за несколько минут. Сейчас происходит эвакуация через настоящий стационарный портал без фиксации всех животных. Я думал, у нас есть время до вечера. Я не понимаю, господин, структуры всегда инертны, они не могли так быстро среагировать. Могильники готовы, но люди не в них, они все живы. Что делать? Бросать войска к порталу на лице? Теракт? Но кто-нибудь ведь выживет. Так, успокойся, что за паника?» — недовольно процедил хозяин поместья. «К нам они по-любому не зайдут, просто не смогут. Наш бог нас защищает. А трупы тех, кто рискнет, просто выкинешь за забор, не впервой. Да, мы упустили контроль над ситуацией. Я был уверен, что гасмашина зашевелится только завтра, да, завтра или послезавтра. Допросы там, акты, разрешения всяческие. Этот раунд мы проиграли. Ничего, мы здесь как в крепости, под защитой, да, как в крепости. Перейдем на осадное положение. Запасов на месяцев 5, да и заказать можно. Нанесите максимальный ущерб напавшим, но людей наших не гробь. Понял? Да, господин, почти ровным тоном отозвался глава безопасности. Уничтожим всех, кого достанем. Парней жалко. Я пойду, я не понял, ты еще здесь? Рявкнул тучный хозяин. Я думал, ты уже решаешь проблемы. Лысого как ветром сдуло, только негромко хлопнула дверь, закрываясь. Хозяин кабинета откинулся в кресле, раздумывая, кто мог заставить структуры так быстро отреагировать, и приходил к выводу, что нападение инициировано частными лицами. Ну не могла сложная государственная машина стать столь быстрой, это невозможно. А если это частники, то их надо уничтожить под корень, и обезображенные трупы сложить горкой у ворот, как предупреждение для остальных. Никто не может нападать на его род. Он вспоминал прошлые попытки атак на его дом. Да, у него слишком много компромата, и часто на очень сильные семьи, причем не только по Кубани, а по всей России матушке. И некоторые были не согласны, что должны прогибаться перед ним. Первая атака была лет 200 назад. Его сонные ловушки справились превосходно. Один попадал в нее, и от него расходились лучи, усыпляющие всех вокруг. Великолепный дар. С тех пор он засыпал этими ловушками каждый метр своей территории, а на дороге поставил их, но активируемых по приказу. И, кажется, самое время их включить. Мужчина закрыл глаза и мысленно потянулся к каждому заклинанию, заставляя их проснуться. Его люди все имеют пропуск. Ну, почти все. Кроме разве что совсем шестерок. Так что здесь он теперь вообще в полной безопасности. А его люди потом отсортируют жертв его божественной магии, слугам дадут отоспаться, а врагов просто под нож. Хозяин особняка расслабленно потягивал коньяк, предаваясь воспоминаниям и размышлениям. Вдруг дверь распахнулась, с треском врезаясь в стену, в нее влетел лысый начальник охраны. Такой наглости не позволял себе никто и никогда. «Господин!» — чуть ли не проорал он. Они вышли на лицо совсем недалеко от дома, и они не засыпают. Глава 24. Людей на нулевой изнанке Свинякиных действительно оказалось много. Менталисты из команды владыки сбивались с ног, направляя неосознающих себя людей через специально созданный стационарный портал. Судя по тому, что я слышал краем уха, эти люди сейчас людьми как таковыми не являлись, они, скорее, были животными, безвольными, безмозглыми. На самом старте нас встретила довольно большая армия из магов и бойцов с огнестрелом. Предвидение сказало мне, что никто из наших не пострадает, и потому вынесли врагов почти легко, можно сказать, планово и дотошно. Наталья просто на секунду закрыла глаза, а, когда открыла, все противники лежали мертвыми, кроме десятка человек с мощными наборами амулетов, которых планомерно добили владыка и Евдокия. По щеке Орлановой скатилась слезинка. «Жалко этих людей», – прошептала она мне, уверена, что половина из них просто заблуждались. Бессмысленные смерти. Но, как же хорошо, что мы успели спасти бедных пленников. Интересно, их возможно вернуть в общество людей, я имею в виду полноценных людей, не овощей, которыми они являются сейчас. Надеюсь, да, вместо меня ответила малявка. Я смотрела их мозг. У 90% изменения обратимые. Из них всех делали абсолютно послушных рабов, которые не осознают себя. Не знаю, что за варварские технологии тут применялись, судя по всему, какая-то химиотерапия из изнаночных элементов. Она отключает любые желания, оставляя одно – подчиняться. Мы их спасем, обещаю. А этим 10% мы создадим нормальные условия для доживания, если не найдем способа их вернуть. Так, остановил все разговоры владыка. Андрей, артефакт точно сработает? Уточни еще раз. И вообще, я бы послал сначала контрольную группу. Готов идти в ней, чтобы не потерять всех, если магия Свинякиных победит. Я тоже с тобой пойду. Тут же отозвался я. Желательно, еще пяток человек. Насколько я понял, он своей магией может усыплять строго по одному, еще и с паузами. А вот против этого у нас нет защиты. Нужен кто-то атакующий. Я же натяну хороший щит, возможно, он поможет. Да, щит у тебя интересный, воскликнула малявка. Я с вами, в атаке. Да и подлечить и оживить смогу, если что. Но с его сном я не борец, способа не нашла. Своих невест я в приказном порядке оставил с основным отрядом. В испытатели я их не возьму. К тому же, я уверен на 100%, что против ментальной магии и магии смерти главный гад полноценно защищен амулетами. В итоге, мы выдвинулись в сторону границы тонкого места небольшим отрядом в 8 человек. Остальных я просто не знал. Мелкая полубогиня перебросила нас на лицо на самой границе, где я уже почти не чувствовал тонкого места. Я бы потратил всю магическую энергию, чуть ли не в ноль, а та даже не вспотела. Сильна, старушка. Я старательно сканировал будущее, но проблем ближайшие 30 секунд не несли. Да и новопоявившееся чувство опасности молчало. Так что на лицо я выходил относительно спокойным. Где-то под Краснодаром, огромный особняк, обнесенный высоченной каменной стеной. Господин, в дверь кабинета влетел лысый командир. Они вышли на лицо совсем недалеко от дома, и они не засыпают. Что значит не засыпают? Недовольно отставил от себя пустой снифтер хозяин особняка. Лучше коньячку мне долей, чем бред нести. Да, бред, но, господин, растерялся глава внутренней безопасности. Это правда, они вышли на самой границе тонкого места. Это значит, что с ними мощнейший универсал, и они не падают, как все прочие. Они стоят и смотрят на особняк, а двое прогуливаются по округе, и тоже не засыпают. Так, что-то это все мне перестает нравиться, нахмурился тучный мужчина. Помоги мне встать, пойду посмотрю на этих бессмертных хвостунов. Да, выбраться из кресла самостоятельно ему давно было сложно, а ведь когда-то он был писаным красавцем, которому на балах не отказывала ни одна дама, неважно, замужняя или вдовушка. Как же давно это было? Может, его лекарь прав, и стоит немного скинуть вес? Да не, бред, лишать себя удовольствия от еды и начинать много двигаться, так себе перспективы. Лысый здоровяк с натугой достал хозяина из кресла, и тот, истекая потом и страдая отдышкой, двинулся в сторону балкона, нависающего над центральным входом. И он увидел, как 7 человек развернулись спиной практически у самого крыльца и направились вглубь имения к тонкому месту. Это возмутило мужчину настолько, что он на полминуты забыл, как дышать. Но мозг работать не переставал, он призвал свою божественную способность, и молодой парень, запутавшись в ногах, лег поспать. Спустя секунду вся команда, включая спящего, исчезла, провалившись наизнанку. «То-то», — самодовольно произнес хозяин особняка, разворачиваясь спиной к дороге, намереваясь вернуться в столь желанное кресло. «Только почему они раньше не уснули? Ловушки должны были усыпить всех давным-давно». Мужчина замер на полпути, проверяя свои западни. Однако все они были на местах и активны. Странно, переступить порог двери с огромного балкона ему помешал сдавленный хрюк его безопасника. Оглянувшись, он увидел, что там, где недавно исчезла группа в 7 человек, теперь стояла толпа, примерно в 40 лиц. «Всех своих сюда, срочно!» — рявкнул хозяин кабинета. «Это нападение. Ну, сейчас они у меня попляшут. Придумали, идиоты, к кому лезть?» Он напрягся, почувствовал ближайшие ловушки и принудительно активировал с десяток. Этого за глаза должно было бы хватить на такое стадо идиотов. Вот только упало всего 3 человека, а молодая девушка, заметив его, указала остальным пальцем в его направлении. Разозлившись всерьез, он активировал все, до чего мог дотянуться, и что могло достать до мерзких вторженцев. Как упали почти 3 десятка человек, увидеть он не успел. В его сторону полетел какой-то крохотный огонек, слегка разрастаясь по пути. Это было последнее, что он осознал в своей жизни. Амулеты не помогли, взорвавшись и только навредив. «Амулет работает», — довольно сказала девочка, как только мы провалились обратно наизнанку. «Мало того, благодаря ему я в принципе ощущаю все ловушки. Ими там все усыпано. Не представляю, сколько десятилетий нужно было потратить на такое минное поле». «О, уважаемая», — хмыкнул владыка. «У него было очень много времени. И насчет работает, я не очень уверен. Вон, Валеру усыпило. Скорее всего, мы вовремя провалились, иначе уже спали бы рядом». «Ты заблуждаешься, Владимир», — хихикнула девочка. «Ловушки не срабатывали, это уже работа самого Свинякина. Кстати, это говорит о том, что быстро или массово он усыплять не может. Так что у нас все шансы. Выступаем всем отрядом». Мы посовещались еще с минуту, и маленькая волшебница перекинула весь отряд на лицо, в каких-то 200 метрах от особняка. Практически сразу двое из наших упали. «Он активирует ловушки», — с легкой паникой в голосе воскликнула Евдокия. «И они срабатывают. Зная его ловушки, не очень-то у них получается», — возразил владыка. «Обычно на всех нас хватило бы и одной, но я ничего не почувствовал. Надо найти гада, он должен нас видеть. Вон он, воскликнула совсем молодая маг жизни, девушка с длинной русой косой и ямочками на щечках, тыкая пальцем вверх, на балконе, который жирный, а не лысый. А я видел, что через пару секунд весь наш отряд уснет. Ну, почти весь. Оставшиеся уснут через еще 5 секунд. Это был полный провал. В легкой панике я поставил щит гномов и выпустил по балкону тот самое запрещенное огненное заклинание. Как минимум, оно должно отвлечь монстров в человеческом обличии от его атаки. И это было последнее, что я осознавал. Все вокруг закружилось, и я почувствовал, что падаю куда-то далеко, сквозь землю, космос, пролетаю галактики. Момента банального падения на землю я уже не почувствовал. Когда я проснулся, за окном было темно. Я лежал в комнате с каким-то медицинским оборудованием на довольно узенькой кровати. К рукам и телу тянулись тонкие провода с присосками. Когда я отлепил их, на местах крепления остались фиолетовые засосы, а прибор в углу довольно противно запищал. Тут же в комнату ввалилась та самая девочка, которая тыкала пальцем в гада. Увидев, что я просто сорвал провода, она явно успокоилась и неодобрительно покачала головой. «Вообще, можно было нас и позвать», — мягко сказала она, — «а не пугать весь персонал. Кстати, прости, мы не смогли тебя раздеть. Не знаю, как ты заколдовал свою одежду, и какого мастера-артефакторики привлек для этого, но я хочу такую же, поделишься. В общем, мы ее не постирали. Она самоочищающаяся», — улыбнулся я, — «а мастер, к сожалению, больше не с нами, он недоступен». «Ой, прости, я не знала», — повинилась девчонка. «В общем, ты в порядке, просто проспал почти 2 суток. Ты, кстати, первый, кто проснулся. Там почти все полегли. Если бы не твоя неумелая магия, мы там лежали бы все толпой». Судя по всему, Свинякин не был готов к такой примитивной атаке, рассчитывая на что-то более серьезное, и не предусмотрел защиту. «Получается, ты всех спас. Вот же блин». Вроде и похвалила, но при этом опустила ниже плинтуса. Примитивно ей. «Нет, надо возвращаться в академию и учиться, учиться и еще раз учиться по заветам Ленина, которого в этом мире не было. Черт, еще к императору же надо. И с изнанкой что-то решать. Там, конечно, работает целая команда над вопросом ее восстановления, но пока без толку. Представляешь, выстояли всего 4 человека», продолжала щебетать маг жизни, лучезарно улыбаясь, отчего ямочки провалились в щечки, делая ее кукольно миленькой. «Я не уснула, хотя на секунду и потерялась. Ну, думаю, пипец нам всем настал. Следующий удар снесет всех, и тут свой шарик. Бах-тарарах, балкона нет, тех 2 на балконе тоже. Только 2 обугленных трупа на крышу крыльца упали, а их сверху мелким камнем и пылью засыпало. Это было эпично. Я рад, что получилось», — усмехнулся я. «Встать-то можно?» «Конечно можно. Я же сказала уже, что ты в полном порядке». Так вот, Сереня рванул ко входу и нарвался на ловушку. Нас всех опять шибануло заклинанием. В итоге остались не спящими только я и девочка маленькая. Она забрала какую-то коробочку у владыки и пошла в дом, а я за ней. И, поторопил я болтушку, мне действительно стало интересно. Ну, она выбралась на козырек через окно и дожгла огнем из руки огромную тушу, до состояния пепла. И нам никто не мешал, прикинь, все слуги попрятались, и даже охрана по углам разбежалась. А после мы дошли до входа и провели полицию внутрь. Они там всех поарестовывали, следствие началось, все дела. А Евдокия им сказала, что хозяин исчез, я подтвердила, что никого не видела. Только я тебе ничего не говорила, это между нами. Их главный вроде в курсе, но записывал, как я рассказала, так что вот, в 2 словах. А что теперь с особняком, поинтересовался я. Туда же не попасть никому без артефакта, а он скоро работать перестанет. А, это самое интересное, забыла сказать, ловушки начали исчезать, сами и не все скопом, а по очереди. И там старик один был, сказал, что добьется, что поместье перейдет тебе и 3 девушкам. Типа тот урод объявил вам войну, и это трофей. Но, я особо не вникала, не разбираюсь в таких штуках вообще, просто слышала. А во, блин, на войне родов, оказывается, можно не кисло зарабатывать. У меня будет уже 2-е чужое крупное родовое гнездо. Правда, в этот раз всего 1/4 имения, но и сам особняк раз в 10 дороже того, что мне достался раньше. В общем, было бы неплохо. Спасибо за информацию, поблагодарил я болтливого врача. Остальные когда в себя придут, известно? Ня, открыто улыбнулась маг жизни, снова обозначив ямочки на щеках. «Непредсказуемо, но тебя внизу ждет тот самый старик, про которого я говорила. Идем, провожу». Мы покинули больничную палату, спустились по широкой лестнице и оказались в огромном вестибюле. В одном из кресел дремал Антон Сергеевич собственной персоной. Я подошел сзади, взлохматил ему волосы и совсем по-детски присел, прячась. В оконном стекле было видно, как тот подорвался и начал оглядываться, не находя никого. Не выдержав, я заржал в голос. «Дурачишься?» — уязвленно буркнул старый. «Я вот твои дела тут вовсю улаживаю, а в ответ никакой благодарности». «Да ну, Сергеич», — с искренним покаянием в голосе протянул я. «Станиславский бы мной гордился. Ты же у меня самый лучший и вообще, заботушка». «Глумись, глумись», — проворчал мой собеседник. «А я вот войну вам задним числом оформил. Так что теперь весь особняк ваш, еще и премию немыслимую императорскую за спасение 2482 человек получите, каждый». «А во, уже действительно искренне восхитился я, когда только успел». «Спать надо меньше», — буркнул дед, явно оттаивая. «Я тут весь в заботах, а кто-то дрыхнет бессовестно. Кстати, батюшка наш кречется изволил напомнить, что ожидает тебя на аудиенцию. Карантин своей волей снял. Завтра вечером мы должны быть там. Главное, чтобы владыка успел проснуться, он тот еще Соня. Он с нами едет, как и Евдокия». В этот момент я увидел, как в дверь вошла древняя девочка. Увидев нас, она улыбнулась, приветствуя, и направилась к нам. Подойдя, она вдруг внезапно меня обняла и застыла. Я неловко приобнял хрупкое тельце. «Спасибо тебе». Слова звучали невнятно, поскольку рот был спрятан у меня где-то в районе груди. «Если бы не твой фортель с примитивной магией, думаю, мы бы сейчас не общались. Но ты успел, я лично твоя должница. Еще одна. Учитель же сказал, что это очень сильная магия, что в академии она даже под запретом, насколько сильная. А тут примитив. И все тут, не переживай». Она отодвинулась от меня, заглядывая в глаза. «Магия сильная, но примитивная. Она настолько медленная, что уничтожается на подлете даже слабыми магами. Потому подобное никто никогда не использует. Ее еще и видно. И даже артефакты против такой магии никто никогда не делает». Но тот мужик был слишком уверен в себе и не среагировал, за что и поплатился. «Кстати, своего друга я отправила на заслуженный покой, доброго ему перерождения. 1000 лет сидеть в камне я бы свихнулась. Рад за него», — вздохнул я. «Наверное. Но хорошо, что не развоплотился. Сплетничайте». Раздался гулкий голос, и на лестнице показался огромный силуэт владыки. А там все просыпаться начали, один за другим. «Предлагаю кабак какой-нибудь снять, обмыть второе рождение и почествовать нашего героя-спасителя. Да здравствуют неумехи. Не в обиду только, но ты же нам всем жизни спас своей дикой выходкой. Ну вот, теперь меня, по ходу дела, все будут считать неумехой и неучим, каковым я, в принципе, и являюсь. Вот только у меня есть другие способности, и это они нас всех спасли, а не простая магия, как все считают. Впрочем, мне так даже лучше». «Ну, я согласен», — улыбнулся я своим мыслям. Но все восприняли это как реакцию на предложение, я не был против. «Ждем всех и идем, да зачем всех ждать?» — удивился маг-универсал. «Большие мальчики, девочки, сами придут. Я, кстати, кабак один знаю, ща». Он достал мобилет, показавшийся в его огромной лапе игрушкой, и потыкал в экран. «Гамарджоба, геноцвали, хо, хо, ара, хо».